Гайхейли, «Темный империум. Чумная война», читает Людмила Паршакова. 18 глава. Штурм Галатана. Сигналы тревоги ревели гневные предупреждения по всему Галатану. Космические двигатели Звездной крепости сохраняли прежний режим работы и курс, но шум реакторов сильно изменился, когда они вышли на полную мощность. Шум был настолько характерным, что Юстиниан быстро научился распознавать его за время пребывания на борту. «Внимание, внимание!» – произносил механический голос. «Приближается вражеский флот! Приближается вражеский флот! Подготовьтесь к бою через 22 минуты и 3 секунды. Запущены первые боеприпасы. Приготовьтесь к столкновению через 22 минуты». Предупреждения звучали уже час. Вскоре после их начала отделение Юстиниана отозвали с места сбора для высадки на Парменион и перенаправили защищать станцию на некотором расстоянии от посадочной палубы. Они не воспользовались транспортом, оставив палубные поезда для менее могучих воинов, и пробежали до места назначения. Коридор был таким длинным, что терялся вдали, прежде чем огибал центр станции. Потребовалась бы смертная жизнь, чтобы узнать весь Галатан. Но несмотря на внушительные размеры, коридор был переполнен людьми и бригадами поездов, спешившими к своим постам. Юстиниан следовал маршруту спроецированного в шлеме картолита. Тусклая руна направления указывала путь, его отделение изображалось пульсирующей зеленой точкой. Если он увеличивал масштаб, то она распадалась на части, показывая отдельно каждого солдата с указанием имен. Друс, Пимента, Ахиллей, Бруцел, Кадриан, Даскин, Донаста, Михаил и его заместителя Максентия Дронтио. Символ Юстиниана на картолите был украшен черепом, Максентия Дронтио – белой точки в центре зеленой. 10 воинов, некоторые до недавнего времени облаченные в синие цвета ненумерованных сыновей Желимана, теперь они были новодесантниками, если не в сердце, то по названию. Двухэтажный поезд промчался мимо по монорельсу, вторая половина состояла из грузовых вагонов, перевозящих ящики с тоннами боеприпасов, и на платформах за ними танки Astra Militarum. Залы Галатана могли позволить вести танковую войну. На станции царило напряжение. Они готовились к высадке, пока этот нежданный флот не перехватил их на половине пути по системе. Главный план пришел в расстройство, вытесненный резервными стратегиями. Магистр ордена Бардан Давара отреагировал быстро. Галатан ни разу не смогли захватить, воины на его борту были уверены, что этого не произойдет и теперь. Вопрос состоял не в том, что они проиграют, а в том, задержат ли их на пути к лорду Желиману, мешая сыграть решающую роль в сражении на Парменионе, и на какие риски можно пойти, чтобы сократить это время. Юстиниан отбросил эти мысли, он был сержантом, а не капитаном, думать об этом было высокомерием. Смертные члены экипажа и Astra Militarum отходили в сторону и приветствовали их, когда отделение пробегало мимо. Они прибыли на место назначения, форт на перекрестке путей, построенный вокруг участка, где радиальный коридор пересекал кольцевую дорогу. Хотя тысячи лет дополнений изменили форму Галатана, первоначально он был круглым, и его внутреннее пространство состояло из нескольких концентрических кольцевых коридоров, пронизанных каждые 3 мили ведущими к периферии магистралями. Каждый пересекающийся маршрут защищали укрепления, усиленные пустотными щитами. Перекресток представлял собой шестиугольник диаметром в полмили, 4 несоединенные стенами круглые башни стояли на пустой квадратной площади и могли вести огонь в любую сторону. Их расположение создавало иллюзию, что коридоры образовали простой крест. Впечатление усиливали монорельсы для корабельных поездов, которые пересекались посередине внутреннего двора. В центре высота потолка достигала 100 футов. 2 бронированных коридора смерти соединяли башни по диагонали, пересекаясь посередине и создавая большую букву X над рельсами. Другие 4 соединяли вместе углы площади. Еще 4 бронированных моста соединяли башни с основной частью станции. Как только десантники Примарис вошли во внутренний двор, замигала руна. Поступила новая информация, направляя Юстиниана через площадь форта к командному центру. Отделение с Юстинианом двигалось в идеальном порядке. Их двойная шеренга повернула и остановилась возле основания одной из башен. Системы дистанционного оружия отслеживали их, пока духи машины запрашивали полные идентификационные сигнумы доспехов космических десантников. Юстиниан оставил отделение. «Ждите здесь», — произнес он. Дверь считала его генетический код, затем открылась и закрылась сразу же за его спиной. Он поднялся на пятый этаж, который целиком отвели под командный пункт. Бронированные окна с зеленоватыми стеклами под углом смотрели на подножие башни, амбразуры пронизывали стены в ярд толщиной, в полу зияли горизонтальные бойницы. Лейтенант новодесанта работал за гололитическим столом, который показывал огромный галатан и приближавшийся вражеский флот, который находился в десятках тысяч миль и напоминал армию москитов, атакующих коронозавра. Вокруг стола собрались несколько новодесантников и множество смертных. Большинство людей были неизмененными офицерами Astra Militarum. Некоторые выглядели как члены экипажа станции. Также присутствовали сервиторы обычных записывающих подтипов и адепт Adeptus Mechanicus с четырьмя веретенообразными механическими руками. «Лейтенант Эдерма!» — докладывает сержант 6-го отделения Ауксилии Юстиниан Парис. Он отдал честь, приложив руку к груди, как было принято в ультрадесанте. Он неожиданно понял, что никогда не видел, как официально приветствовали друг друга новодесантники, и понятия не имел, как они это делали, если вообще делали. Лейтенант окинул его долгим оценивающим взглядом, он был в шлеме, поэтому лицо оставалось скрытым, но язык тела явно выдавал подозрение. «Я ждал тебя. Ты и твои люди приписаны к пятой роте?» «Да, последние 3 недели. Вы просили подкрепление, поэтому нас прислали сюда». «Просил», — произнес Эдерма. «Ты можешь быть не в курсе, но атакующий нас флот очень внушительный». Лейтенант показал на символы, которые медленно приближались к трехмерному графическому изображению Галатана. «Он сопоставим с флотом на орбите Пармениона. Новый игрок вступил в драку. Ведущий корабль Терминус Эст. Узнаешь это имя?» «Так точно, сэр. Это флагман чумного лорда Тифа. Он приближается со всеми последователями. Его участие в сражении стало неожиданным, поскольку он действовал далеко от своего падшего примарха. Он попытается взять нас на абордаж и уничтожить Галатан. Именно поэтому тебя и твоих людей отделили от десантных отрядов и направили сюда». «Я понимаю, брат лейтенант. У вас есть боевой опыт?» – спросил Эдерма. Вопрос разозлил Юстиниана. Лейтенант выглядел внушительно, но Юстиниан не сомневался, что победил бы его в бою. Не в первый раз он сталкивается с холодным приемом. «Мы сражались рядом с примархом в Эндомитском крестовом походе в течение последнего десятилетия. Мою когорту пробудили вскоре после его прибытия на Терру во время откровения Примарис. У нас много боевого опыта, сэр». Лейтенант расслабился. «Хорошо. Ходят истории о вас, десантник Примарис. Как вы вступаете в бой прямо из стазиса, и это не всегда выходит успешно. Даже сейчас я продолжаю об этом слышать. Похоже, ваше поколение бесконечно». «Не думаю, что это так, сэр», — сказал Юстиниан. Он скрыл раздражение. Это было легко. У него уже было достаточно опыта. «Окажется, что так», — продолжил лейтенант. Звание было новым для орденов, введенным Новокодекс Астартес Желимана. «Мне все равно, сколько времени у вас было на тренировке и гипномат, и как долго. Воины закаляются в крови и ярости. Мы видели много и того, и другого, лейтенант», — сказал Юстиниан. «Ладно, извини меня. Я мало сражался вместе с десантниками Примарис. Мы — орден с глубокими корнями и неприязнью к изменениям. Моя рода опоздала, чтобы получить Даркоула». Он показал на болт-винтовку Юстиниана. «Но изменения могут быть и хорошими. Я слышал, что эти штуки стреляют дальше болтеров. Эффективная дальность увеличена на 60 ярдов», — сказал Юстиниан. Он протянул болт-винтовку. Лейтенант взял ее и осмотрел. Секунду оружие казалось неуклюжим в руках Эдерма. Мгновение спустя он обращался с ним, словно пользовался десятилетиями. Он осмотрел объединенный блок и ствол. Он был гораздо длиннее, чем прикрепленный к его бедру на магнитный замок Болтер. «Тяжелый. Не знаю, поменял бы на него свой Болтер. Его останавливающая сила больше?» «Не намного. Самым большим преимуществом этой модели над Болтером является дальнобойность, как вы и упомянули». Лейтенант вернул оружие. «Дальнобойность – это хорошо, но исход предстоящего боя решится в ближнем бою». Он повернулся к Гололиту. Тот замерцал и показал парящий список личного состава. «У меня здесь 500 Astra Militarum и 4 отделения нашего ордена». Он замолчал, Юстиниан почувствовал, как покраснели щеки. На безумный момент он решил, что от лейтенанта не укрылось его неприятие нового братства, и слова нашего ордена были вопросом, а не утверждением. «Я становлюсь параноиком», — подумал он. Лейтенант продолжал. «Два полных тактических, опустошители и половина отделения штурмовиков. Я хочу присоединить вас к отделению опустошителей Амарилла. Не подпускайте врага к ним. Их поддерживает Astra Militarum, но вы лучшие защитники, чем они. Если враг приблизится...» Он посмотрел в окно. С его точки обзора открывался хороший вид как на радиальные, так и на кольцевые коридоры. Они были длинными и ровными, включая металлические подпорки, специально спроектированные так, чтобы абордажные группы получили самое минимальное укрытие, но характер сражения на борту космического корабля означал, что ближние бои неизбежны. «Если враг приблизится, сделайте все, что сможете, чтобы помешать им вывести из строя тяжелое вооружение. Эти чумные войны очень живучие. Нам потребуются тяжелые болтеры». «Так точно, сэр». Эдерма не стал упоминать, как отделение Юстиниана должно взаимодействовать со смертными солдатами. Из этого упущения Юстиниан сделал вывод о пренебрежительном отношении к способностям последних. Если он прав, то это еще одно различие в культуре, которое он должен принять. «Свободен, сержант», — сказал Эдерма. «У меня много дел». Лейтенант повернулся, чтобы поговорить с помощником-человеком, Юстиниан склонил голову и покинул командный пункт. Снаружи его братья Примарис проверяли оружие, они почти не разговаривали. Максинтий Дронтио безукоризненно отдал честь, показав одной рукой аквилу над нагрудником. «Куда направляемся, брат?» – спросил он. «Мы должны охранять группу огневой поддержки, башня Терцио». Максинтий Дронтио фыркнул. «Отстреливать твари издалека. Я предпочел бы ближний бой. Не люблю отсиживаться в тылу». Юстиниан разделял его чувства. Блуждания по коридорам Галатана не могли сравниться с радостным волнением высадки на поле боя с границы космоса в качестве ударника, его прошлой воинской роли. Здесь новые братья отправили его заниматься сопровождением. Намного менее славная война. Его держали в стороне, не доверяли. Он не мог озвучить подобные мысли, хотя Максентий Дронтио знал, что они оба испытывали такие чувства. «У нас есть приказы, мы исполним их», — сказал Юстиниан. «Так точно, сэр», — ответил Максентий Дронтио. Он махнул рукой. «Отделение! Вы слышали, брата-сержанта? Вперед!» Силуэт Терминус Эст был известен по всей галактике как предвестник ужаса, смерти и разложения. Нургл благосклонно отнесся к флагману своего смертного Герольда. 10 тысячелетий его заботы превратили пласталевого Левиафана в разлагавшееся и рыскавшееся чудовище, варп-зверя, который больше состоял из капающей плоти, чем технологии. Терминус Эст кипел чумной магией. Он мерцал в смертном царстве в тумане болезни и неистового плодородия. В его теле часть царства Нургла была отсечена и отпущена бродить среди звезд. Компания, сопровождавшая Терминус Эст, представляла собой армаду, собранную со всех уголков истории. Хотя преобладали суда времен Ереси, человеческие корабли всех классов и даже суда ксеносов летели вместе в гнилом товариществе, трофеи, захваченные в войнах, внушающие ужас первой чумной ротой Тифа. Несмотря на разнообразное происхождение, они имели много общего, поскольку все претерпели изменения силами Нургла, их экипажи деформировались в отвратительные болезненные подобия самих себя, объединенные в чудовищности, они не были похожи ни на что в галактике, кроме друг друга. В общем страдании они находили утешение. Миллионы тонн боеприпасов летели перед флотом, окисленные артиллерийские снаряды предшествовали торпедам, металлические обшивки которых перетягивали артритные кости. Покрывавшая их слизь оставалась демонстративно не замерзающей в ледяном вакууме. Зеленое пламя изливалось из двигателей, камеры сгорания которых грозили выйти из строя в любую секунду. Но они летели достаточно верно, приближаясь широкой дугой к левому борту Галатана. Снаряды выпустили наполовину дня раньше торпед, и они вырвались на сотни тысяч миль вперед, но благодаря постоянному ускорению торпеды почти догнали их. Корабли следовали за своими боеприпасами на полной скорости, построившись широким полумесяцем, чтобы охватить форт. На носу каждого судна слюнявые пасти с гнилыми зубами скрывали эмиссионные направляющие древних ланс-батарей, пока они молчали. В космической войне важнее всего был выбор времени. Суда в авангарде флота меньше остальных пострадали от порчи, и в них еще можно было опознать творение человеческих рук. Канаты материи окутывали готические шпили, на металлических корпусах выросли мясистые волдыри, поверхности выглядели изрытыми коррозийными химическими реакциями, которым не было места в статичном вакууме, но это были наименьшие из изменений. Слышалось мучительное бормотание идентификационных символов. Если сам внешний вид не являлся достаточным доказательством, то крики обреченных духов машин говорили сами за себя. Перед смертоносной армадой Тифа двигались недавно захваченные имперские суда. Посылаемые ими данные заставляли машины Галатана дрожать от страха. Когда они приблизились, и стоны проклятых экипажей распространились по всем вокс-частотам, воздействие на человеческих защитников оказалось таким же. Волна ужаса шествовала впереди чумного флота. Фигуры были расставлены. На одной половине, исковерканный и несущий порчу флот Тифа, Герольда Нургла, на другой, могучая звездная крепость Галатан и немногочисленные корабли сопровождения. Одна сторона была ограничена физическими законами, а другая нет. В этом состояло преимущество Тифа. Его флагман окружал рой демонических мук, вызванный из невещества материума, чтобы служить живым щитом. Его корабли жили не так, как должны жить машины, и обладали большей устойчивостью. Их боеприпасы обладали множеством странных и смертоносных свойств. Галатан также располагал несколькими преимуществами. С разрешения размещавшихся на нем боевых конклавов Механикус в бой вступило древнее оружие, максимально загрузив счетверенные реакторы Галатана, которые благодаря активации тысячелетних клятв работали почти на полной мощности. Прежде чем торпеды приблизились на расстояние 18 тысяч миль, заговорило главное оружие Галатана. Научные знания об этих орудиях давно утратили. Это были плазменные пушки невообразимой мощи. Тысячи техножрецов непрерывно молились об их бесперебойной работе. Но несмотря на непонимание, оружие продолжало функционировать. Яркие энергии прочертили пылающие линии во тьме космоса и обрушились на чумной флот. Пустотные щиты последовательно разрушились, и один корабль сгорел дотла уже от первого залпа. Все происходило в тишине, чумные корабли приближались, Галатан продолжал двигаться прежним курсом, Парменион медленно рос посреди космоса. Для стороннего наблюдателя Галатан казался неутомимой, освещенной солнцем массой, титаническим существом, отбивавшимся от роя мелких тварей. Яростная деятельность его модулей оставалась невидимой, молитвы Императору и Богу-машине не отражались в вакууме. От защищенного глубоко в самом центре Галатана Стратегиума до наименьших из его тысяч орудийных батарей люди, киборги и транслюди трудились на стезе войны. Все это безумство скрывалось строгой внешностью и вспышками мощного оружия. И все же чумной флот приближался, не отвечая на огонь. Перед ним летели рассеявшиеся снаряды, за которыми следовали деформированные торпеды и, ближе всего, захваченные суда. Снова древнее оружие Галатана породило сверкающий звездный огонь. Снова вспыхнули пустотные щиты, испустив цвета, отличавшиеся от любого имперского энергетического барьера, болезненно-зелеными и желчно-желтыми оттенками. Большой корабль был подбит и выведен из строя. Его реактор уцелел, если именно реактор до сих пор приводил его в движение. Но он покинул строй, и спорадические пожары вспыхивали в открытых мясистых пещерах его внутренностей. Астропаты в коммуникационном центре Галатана вздрогнули от его криков. Чумной флот двигался прежним курсом, зловещий, как призрачная флотилия из рассказов о потустороннем мире. Ауспики и пик устройства получили четкие изображения приближавшихся врагов. Это была демонстрация силы, предвестник того, что грядет. В стратегиуме магистр ордена Давара был рад, что мало кто из смертного экипажа видел, какие ужасы надвигались на крепость. Когда древнее оружие в третий раз открыло огонь, меньшие орудия и устройства станции наконец-то получили цели в пределах досягаемости. Третий выброс энергии стал сигналом для их залпа, и вакуум внезапно заполнился настолько интенсивным буйством света и огня, что казалось невозможным, что всего секунду назад все было спокойно. На этот раз имперские орудия выбрали в качестве цели терминус эст. На этот раз чумной флот ответил. Танцующие разряды зеленых молний пронеслись сквозь вакуум, смешавшись с яркими и ровными росчерками огня лансов. Освобожденные энергии в мгновение ока опередили торпеды и снаряды и врезались в Галатан с разрушительной силой. Мерцающие штормы заиграли по всему левому борту, растянувшись больше, чем на 20 миль. Пустотные щиты ярко вспыхивали, их свет менял спектр по мере уменьшения возможности перемещать энергию в варп, пока они не превратились в пурпурные короны, цеплявшиеся за выдвинутые бастионы и стыковочные причалы. Галатан был благословлен десятками уровней щитов. Глубоко в его бронированном корпусе под строгим контролем техноадептов трудились тысячи сервов. Хоры пели осанну во славу машины, пока рабочие бригады вынимали израсходованные щитовые конденсаторы и заменяли их новыми, привезенными по визжащим рельсам из бронированных пакгаузов. Каждый был размером с небольшой десантно-штурмовой корабль и для подключения требовал мускульной силы сотен людей. Они тянули и выкатывали устройства из транспортов и помещали в напоминавшие пещеры разъемы. Флот и боевая станция беспрепятственно обменивались огнем, стонущие вопли проклятых проникали в вокс-сеть крепости, пока не заглушили все коммуникации, заставив Давара приказать отключить ее и осуществлять передачу сообщений по проводной связи. Это не помогло. Источником криков являлось нечестивое смешение колдовства и науки. Одновременно ноосфера Галатана была атакована колдовским кодом. Он изливался из импульсных трансляций, зараженных варпом электромагнитных волн. Глубоко в непространстве когитаторных систем и последовательно соединенных разумов сервиторов магосы вели информационную войну против демонического вторжения. Духи машины Галатана оказались под осадой еще до того, как их человеческие защитники даже подняли лазганы. И снова ударили молниевые батареи и варп-лансы чумного флота. И снова их нечестивая магия обрушилась на пустотные щиты в одном месте, снимая слой за слоем, пока не осталась только неповрежденная щитовая матрица. Микросекунду спустя ударили снаряды. Колоссальные взрывы превратили космическую пустоту в кипящее море огня, который прокатился и погас, забрав с собой последний щит. За ними пришли торпеды, сжигая оставшееся топливо, чтобы увеличить кинетическое воздействие. Они врезались в корпус крепости. Мелтосистемами и жующими рядами демонических зубов они пережевывали многослойный керамид и пласталь, подобно личинкам, зарывшимся в шкуры домашнего скота. Они взорвались глубоко внутри, выбросив вспышки пылающей атмосферы в пустоту вакуума. Галатан не обратил внимания на такую мелкую рану и продолжал стрелять, сбив 2, 3, затем 5 меньших кораблей в главном флоте. Все захваченные имперские суда, кроме одного, были уничтожены. Как и все лорды Новодесанта до него, Давара являлся мастером космической войны. Он видел, что задумал Тиф. Герольд Нургла был ответственен за потерю 3 звездных крепостей. Его тактику уже хорошо знали. «Сосредоточить огонь на захваченном корабле!» — приказал Давара. «Не подпускайте его!» Объятое пламенем вдоль бортов, последнее захваченное имперское судно прорезало путь сквозь брешь между системами щитов и врезалось в ослабленную часть Галатана. Ржавый нос вонзился в наружную поверхность, разбивая шпили и орудийные башни, и распорол глубинную обшивку корпуса, подобно божественному плугу, вспахивающему железное поле. Взметнулись взрывы от удара, облака газа вырвались белыми шлейфами наружу, миллионы кубических футов атмосферы испарились в одно мгновение. Больной корабль задрожал, от удара из-под брюшья посыпались обломки. Его корма поднялась, а таран застрял в звездной крепости, угрожая сломать киль. Залы Галатана сотрясали стоны раздираемого металла. Дроссальные маневровые двигатели вспыхнули, струи несообразной частоты вырвались из ржавых щелей и сопел. И корабль остановился, нависнув правым бортом над звездной крепостью. Его нос мертвым поцелуем впился в структуру станции. Оставшиеся орудия правого борта открыли огонь в упор, превратив шрам космической станции в пылающую бездну. Сзади двигалась армада меньших кораблей. Древние штурмовые капсулы Клешня Страха и абордажные торпеды всех размеров мчались вокруг атакующих таранов и десантных фрегатов типа «Захватчик». Антиистребительный огонь превратил вакуум вокруг Галатана в смертоносное переплетение света, но кораблей было слишком много. С ними приближался «Терминус Эст», выполняя свою древнюю роль десантного корабля. Огонь оружия всех мыслимых видов вспыхивал на его пустотных щитах. Они мерцали отвратительным светом, отключаясь. Взрывы поражали корпус, разрывая сталь и плоть. Гной изливался в пустоту космоса. Пожары вспыхивали вдоль корпуса, но его невозможно было остановить. От застрявшего захваченного имперского корабля быстро остался один только остов. Выдавленный огнем Галатана, он дрейфовал и горел в космосе, экипаж был принесен в жертву. Он исполнил свою роль. В толстой шкуре Галатана зияла открытая в вакууму рана. На раздвоенном носу «Терминус Эст» открылись ангары, сотни десантно-штурмовых кораблей вылетели между гигантскими зубами. Столь же многочисленные, как рой мух, последователи Тифа, первого капитана Гвардии Смерти, хлынули на борт Галатана. Девятнадцатая глава. Война Юстиниана. Шум, хаос, дым. В голове Юстиниана зазвенело. Он лежал на спине, придавленный упавшей подпоркой. Предупреждающие руны мигали на ретинальном дисплее. Зазвенели тревоги, смешиваясь со звуками беспорядка, который заполнил форт на перекрестке. Давление в грудь ослабло, фигура в поцарапанных синекостяных доспехах отбросила зазубренный металл и протянула руку. «Брат-сержант!» – произнес воин. Юстиниан пришел в себя. Он сжал бронированную руку и поднялся на ноги. Стабилизирующие двигатели активировались, помогая восстановить равновесие. «Брат Бруцелл!» – сказал Юстиниан. Он уже проверял системы доспехов и отключал сигналы тревоги. «Спасибо». Звуки за пределами брони затихали, сенсориум предупредил о низких уровнях атмосферы. Пол накренился под острым углом, помещение ужасно пострадало от удара, башня согнулась, и их опорный пункт сильно просел. Амбразуры смялись, не позволяя видеть коридоры снаружи, большие потолочные плиты обрушились, убив многих неизмененных людей. Повсюду валялись их изувеченные тела, истекая жизненными жидкостями. Оторванные руки и ноги образовали завалы в деформированных углах помещения, разорванные кабели плевались искрами, трубы шипели смесью газов. Из-за стен ревели сигналы тревоги, затихая с каждой секундой. «Там выходит атмосфера», — сказал Донаста. Сержант Амарилло отвел взгляд от одного из своих погибших воинов, его броня была помята, а сигнум на ранце оторвался, свисая на перекрученном металле и проволочной оплетке. Такой удар проделал слишком большое отверстие, чтобы закрыть его. Они герметизируют станцию в нескольких милях отсюда. Вся эта секция скоро попадет во власть вакуума. Мы в ловушке. Амарилло в последний раз проверил воина. Он поднял разрушенный тяжелый болтер, которым был вооружен новодесантник. Модифицированный ранец погибшего был открыт. Болтерные гильзы мерцали в заклинившей системе подачи боеприпасов. Он опустил оружие. «Все вы, отметьте его положение», — сказал он трем выжившим воинам своего отделения. «Кто бы ни уцелел, он должен убедиться, что апотекарии узнают, где он лежит, и смогут забрать геносемя». Вокруг лежали умирающие солдаты Астра Милитарум, и Юстиниан не обращал внимания на их стоны, он ничем не мог им помочь. Он запустил прозрачный тактический экран и активировал проверку статуса своих воинов. Ретинальный дисплей слегка замерцал, пока перенастраивался кагитатор. Его людям повезло, большинство получили царапины и вмятины на доспехах, и некоторых предстояло вытаскивать из-под обломков. Но повреждения оружия и брони были минимальными. Статусы систем отображались почти исключительно зеленым цветом с незначительными вкраплениями янтарного. Пострадал только Ахиллей. Он сидел и спокойно осматривал раздробленную левую руку, словно проверял неисправное оружие. Его наручи на локотник были пробиты в нескольких местах, особенно ближе к ладони, забрызганных кровью и сочившейся изоляционной пеной. Юстиниан подошел к нему, Ахиллей посмотрел на командира. «Не затянется», — сказал он и критически посмотрел на раненую руку. «Пластина слишком сильно пострадала. Рука ниже локтя потеряна». «Тогда отступай», — сказал Юстиниан. «Направляйся в Апотекарион, на палубе Тета-19». «Он не дойдет», — возразила Амарилло. «Путь перекрыт. Лучше ему оставаться здесь». «Я не останусь здесь», — произнес Ахиллей, он встал на ноги. «Если она не затянется, я отрежу руку в локте, чтобы затянулась там. Минутное дело». Он наполовину достал боевой нож. «Хорошо», — сказал Юстиниан. «Тебе будет неудобно ампутировать самому. Пимента поможет тебе». Остальные космические десантники собрались вокруг двух сержантов. Отделение Юстиниана смешалось с опустошителями, которых им поручили защищать. Братья Примарис возвышались над своими старшими товарищами. «Мы получили тяжелый удар», — произнес по воксу Максентий Дронтио. «Смертные потрясены». Он посмотрел на семь уцелевших Астра Милитарум. Они были в космических шлемах и тяжелых боевых костюмах, но оставались намного уязвимее космических десантников. Сквозь пластек лицевых панелей виднелись потные лица. Примерно с дюжину погибли под обломками. Те, кто еще не умер, скоро к ним присоединятся. Выжившие солдаты были храбрыми, но Юстиниан скептически оценивал их шансы в предстоящем бою. «Кто командир вашего отделения?» – спросил Юстиниан. Один из них кивнул на труп, голову которому раздавил упавший вентилятор. «Тогда кто главный?» Мужчина пожал плечами. «Хорошо, доброволец. Подойди ко мне», – сказал он. Мужчина подошел. «Назови свое имя», – сказал Юстиниан. «Тессеран». Сзади послышалось ворчание, когда Пимента отпилила Ахиллею руку. Взгляд Тессерана метнулся к ним и обратно. Юстиниан проигнорировал это. «Ты отвечаешь за остальных?» Это было утверждение. Тессеран кивнул, неохотно приняв роль. «Как скажете, милорд, что мы собираемся делать?» Космические десантники не обратили внимания на его вопрос. «Кто-нибудь вышел на связь с лейтенантом?» – спросила Амарилло. «У меня работает только вокс-отделение». Он посмотрел через плечо на разбитые линзы прицельного устройства. «Это забытая троном вещь, просто мертвый груз. Что насчет тебя, сержант?» «Давайте проверим, так ли хороши ваши доспехи X, как говорят». Юстиниан попробовал, запрашивая по каждой вокс чистоте. «Докладывает отделение Юстиниан, 5-я рота. Значительные повреждения в нашей секции, ждем приказов». Единственным ответом стали ужасные стоны и жужжание мух. «Ничего», – произнес он, отключив вокс-связь. «Форт на перекрестке разрушен. От нас нет пользы внутри этой коробки. Предлагаю выйти. Это первый пункт повестки дня. Приказы могут подождать». «Первый пункт повестки дня? повторила Марила. «Необычное выражение». «Мой отец был торговцем. Что с того?» – спросил Юстиниан. «Ты согласен или нет, брат-сержант?» Он слишком сильно нажал на «брат», чтобы это прозвучало искренне. «Конечно, я согласен», – ответила Марила. Он отцепил мелтобаллон от пояса. «Я надеялся использовать его на врагах. Вместо этого он выведет нас отсюда». Он секунду изучал помещение в поисках лучшего места для размещения заряда. «Здесь», – произнес он, указав на часть стены, которая теперь была повернута вниз. «Придется прыгать». Он прикрепил взрывчатку к стене и отступил. «Вы, солдаты!» – обратился он к оставшимся астромилитарум. «Не смотрите на свет!» Мелтобомба с ревом взорвалась, одноразовый термоядерный реактор превратил секцию стены размером с человека в пары шлак. Расплавленный металл закапал во мрак. Едва брешь успела появиться, как из нее вырвался воздух. Светящаяся неровная дыра стала подходящей рамкой для разрушения снаружи. От форта остались одни руины. Пара башен на противоположной стороне площади исчезла в пропасти разрушенного металла. Их собственные опоры устояли, но всего в 10 ярдах палуба резко обрывалась, превратившись в груду металлолома. Другая башня в их паре была раздавлена, словно консервная банка. Потолок Галатана обрушился на нее и завалил кольцевой коридор в том направлении. Аварийные люмины давали немного света, но многие из них были разбиты. Источником большей части освещения служили пульсирующие вспышки вдоль радиального коридора. Фонари доспехов Юстиниана включились, конусы света вокруг глазных линз отодвинули темноту. «Станция открыта вакууму», – сказал Юстиниан по воксу остальным. Станция задрожала от новых ударов. «Слишком легкие для взрывов», – заметил Максинтий Дронтио. «Абордажники», – произнес Амарилла. «Если нас обнаружат здесь, то мы покойники». Башня затряслась, космические десантники покачнулись, когда ее вес переместился. Металл скрежетал по металлу, передавая свою боль через подошвы ботинок. «Нужно спускаться. Немедленно», – сказала Марилла. Солдатам спуск дался тяжело, и новодесантникам приходилось помогать им. Наконец, ступив на разрушенную площадь, они обнаружили, что ведущий к внешнему кольцевому коридору радиальный тоннель тоже непроходим. «Два варианта», – сказала Марилла, пока они обходили расколовшую перекресток пропасть. «Идем прямо внутрь или окружным путем». Они без происшествий добрались до более безопасного места, и там Юстиниан сумел восстановить прерывистую вокс-связь. Запросы о помощи поступали из центрального хаба станции, пробиваясь сквозь гул помех и какофонию стонов. Хотя Юстиниан и Амарилла не получили прямого приказа, они согласились следовать ему, и новодесантники без промедления отправились к центру Звездного форта. Эта часть Галатана пострадала особенно сильно. Хотя главный путь радиального коридора оставался проходимым, во многих местах он был открыт ледяному вакууму и полностью лишен атмосферы. Дождь непрерывных ударов по этой секции станции ослаб, сменившись далеким сотрясением взрывов и более размеренными отголосками орудийных батарей самого Галатана. Теперь им не грозила внезапная смерть, выпущенная далеким космическим кораблем. Но это служило слабым утешением. Враги нацелились на другие части Галатана, потому что здесь высадился их десант. Они двигались осторожно и держа оружие наготове. Первыми шагали опустошители Амарилла, переключившие громоздкие тяжелые болтеры на непрерывный автоматический огонь. Астромилитарум шли среди них. Вскоре они столкнулись с врагами. Карден разведывал впереди. Из-за отсутствия атмосферы они не могли услышать звуки боя, пока не окажутся перед ним лицом к лицу. Коридор изгибался в некоторых местах, скрывая прямые линии обзора. Потребовались глаза, чтобы видеть, когда уши не могли слышать. Первым предупреждением стала новая дрожь на металлических пластинах палубы. «Бой!» – произнес Амарилла, посмотрев под ноги. «Двигайтесь осторожно!» – сказал Юстиниан. Они отослали астромилитарум в арьергард. Отделение Юстиниана двигалось в форме веера перед отделением Амарилла, прикрывая воинов с тяжелыми болтерами. Когда они приблизились к смятому холму палубы, дрожь усилилась. Кардиан сбежал на холм, легко отталкиваясь от истерзанного пола. Приблизившись к вершине, он замедлил шаг и низко пригнулся. «Сержант, произнес он по воксу, Юстиниан подключился к авточувствам доспехов Кардиана. Пригорок заканчивался низким утесом срезанного металла, расселена у подножия вела вниз во тьму и освещалась октоническими разрядами. За ней коридор оставался неповрежденным, на радиальном пути виднелась незначительная пробоина, хотя незначительная только в масштабах Галатана. На потолке, под подножием утеса, под углом выступал тупой нос штурмового тарана. Группа примерно из дюжины чумных десантников окопалась в обломках на ближней стороне пропасти. На другой стороне танки Astra Militarum образовали барьер на ведущем вглубь станции пути. Большая часть техники была подбита, люки выбило, орудия безвольно свисали в креплениях, но сотня солдат в бронированных космических скафандрах продолжала обстреливать врагов. Мертвые предатели лежали в центре коридора, но оставшихся было более чем достаточно, чтобы справиться со смертными. «Они долго не продержатся», — произнес по воксу Кардиан, он осторожно прятался, пока наблюдал. «Что ты видишь?» — спросила Марила. «Дюжина предателей атакует Astra Militarum. Мы находимся позади них, можем застать врасплох. Тогда атакуем», — произнес Амарилла. Не спрашивая дополнительные разведданные, он позвал своих людей, и они начали подниматься по склону. Воины Юстиниана последовали за ними. Вершина недавно возникшего холма была расплющена на несколько десятков ярдов в ширину. Сломанный путь монорельса был вырван из палубы и брошен поперек коридора. Он мог служить достаточно прочной баррикадой. У Амарилла хватило приличий не открывать огонь, пока не поднялись люди Юстиниана. Сопровождавшие космических десантников Astra Militarum расположились рядом с тяжелыми болтерами. «Мы займем позицию впереди, чтобы не подпускать их к твоим людям. Прикройте наше движение», — сказал Юстиниан. Амарилла задумался. «Самый быстрый путь к победе, но он дорого обойдется. Лучше занять огневой рубеж там, где ждет брат Кардиан. Мы не можем себе позволить ввязываться в длительную перестрелку», — сказал Юстиниан. «Нужно дойти до центра. Враги втянуты в бой, мы можем добраться до них, прежде чем они поймут, что мы здесь. Если мы подведем твоих стрелков слишком близко, скорее всего нас заметят. Ждите, пока мы не доберемся до них, прежде чем открыть огонь. Тогда идите, пусть Лукреций Карвон направит твою руку». Благословение оказалось незнакомым для Юстиниана, но он был благодарен за проявление чувств. «Отделение, вперед!» – приказал он. 9 космических десантников последовали за ним, когда он начал спускаться с утеса. Предатели сконцентрировали все внимание на гвардейцах и не заметили новую угрозу, пока по ним не стали стрелять с тыла. Чумные десантники были хорошо защищены обломками и входами в коридор. Только один погиб, когда отделение Парис открыло шквальный огонь. Потребовалась секунда, чтобы они поняли, что их обошли, и это позволило отделению Юстиниана преодолеть еще 50 футов. Огонь из болтеров быстро переключился с Astra Militarum на космических десантников. Кардиан упал, из его разрушенной груди брызнул фонтан крови. Пимента быстро стал следующим, когда разбили лицевую панель его шлема. Затем вспышки тяжелых болт-ракет на мгновение ослепили Юстиниана, когда отделение Амарилла открыло огонь из тяжелых болтеров и вынудило чумных десантников вернуться в укрытие, и отделение Парис смогло продолжить наступление без дальнейших потерь. Враги попали в ловушку, и они знали это. Не обращая внимания на Astra Militarum за спиной, они покинули укрытие. Лазерные разряды вспыхивали на разложившемся керамите, но только нагревали доспехи, они двинулись в контратаку. Их оказалось больше, чем считал Юстиниан, примерно 20. Они достали ржавые ножи и стреляли из болтеров одной рукой. Трое врагов были изрешечены тяжелыми болтерами, черные жидкости вылились из гниющей брони. В ответ пал брат Друс. Уродливый здоровяк, который умудрялся не задыхаться в безвоздушном проходе, несмотря на проржавевший шлем и отсутствие дыхательной решетки, поднял капающий топор, демонстративно вызывая Юстиниана на поединок. Другой космический десантник, более вспыльчивого происхождения, возможно, и принял бы вызов. Юстиниан же ставил прагматизм выше чести. Он посмотрел на чумного десантника и выпустил в него полдюжины хорошо прицеленных болтов. Насколько он видел, только 3 проникли внутрь, и этого должно было хватить. Но предатель не только не упал, а продолжил идти, хотя его плоть и броню покрывали воронки от разорвавшихся болтов. Воины Амарила с тяжелыми болтерами добились большего эффекта, кинжальным огнем уничтожив несколько чумных десантников, но и сами стали мишенями, и один из них пал от концентрированного обстрела из болтеров, а прицел остальных сбился, пока они искали новые укрытия. Гвардейцы смерти перебрались через обломки палубы, еще двое из них погибли, прежде чем они добрались до десантников Примарис и обрушились на них с мощью лавины. Сражение распалось на части, синтетические гормоны затопили тело Юстиниана, ускорив реакции и немного замедлив время. Но эти враги имели те же истоки, что и он. Они обладали такими же способностями и получили еще больше от своих темных богов. Рукопашная превратилась в рычащий, бьющий водоворот клинков и кулаков. Щупальца хлестнуло по лицу Юстиниана, кислотные выделения вытравились на бронированном стекле его глазных линз. Он врезался плечом в мутировавшего обладателя щупальца и сбил его с ног. Шлем со свиным рылом уставился на него, и Юстиниан раздавил его двумя ударами ботинка. Раздался ляск, и он потрясенно покачал головой. Предатель бездыхательной решетки мелькнул в поле зрения, и Юстиниан повернулся в его сторону, ржавый меч устремился ему в лицо. Болты врезались в чумного десантника, разорвав ребра и забрызгав Юстиниана нечистотами. Амарилла спускался с холма вместе с выжившими в башне Астра Милитарум и двумя его уцелевшими людьми. Бой закончился. Молча рухнул последний чумной десантник. Биохимическое равновесие Юстиниана медленно возвращалось к нормальному уровню. «Дорого обойдется», — произнес по воксу Амарилла. «Почти половина отделения Юстиниана погибла. К павшим Друзу, Кардиану и Пимента присоединился Даскин. Выжившие воины спокойно занимались своими делами. Максентий Дронтио помогал снять налокотник у Даскина, чтобы заменить сломанную часть Ахиллея и обезопасить его обрубок. Позади подбитых танков Астра Милитарум размахивали оружием, радуясь победе. «Идем», — сказала Марилла. «У нас впереди длинный путь».